Петрарка. Справедливости ради следует сказать, что не Боккаччо являлся первым представителем культуры гуманизма. Первым великим итальянским, а следовательно и европейским гуманистом был Франческо Петрарка, 1304-1374 годы. Само понятие «гуманист» от латинского «humanus» – «человеческий», «образованный» – возникло в Италии и первоначально означало знатока античной культуры, связанной с человеком. Родился Петрарка в тосканском городе Ареццо в семье нотариуса. Он был сыном флорентийского нотариуса Петракко, друга и политического единомышленника Данте, изгнанного вместе с ним в 1302 году после победы черных гвельфов над белыми. Получается, что Петрарку и Данте отделяло лишь одно поколение, и Данте вполне мог быть отцом великого поэта и просветителя. В 1312 году семья переезжает в Авиньон, где в то время находилась резиденция папы. По настоянию отца Франческо изучает право сперва в Монпелье, затем в Болонье, но юриспруденция не привлекает молодого человека, увлеченного древнеримской литературой. Смерть отца, 1326 год, изменила положение. «Сделавшись господином над самим собою, — говорит Петрарка, — я немедленно отправил в изгнание все юридические книги и вернулся к моим любимым занятиям. Чем мучительнее была разлука с ними, тем с большим жаром я снова принялся за них». Примечание. Цитируется по Гершензон, Франческо Петрарка. Петрарка. Автобиография. Исповедь. Сонеты. Переводы Гершензона и Вячеслава Иванова. Москва, 1915 год. Страница 38. Конец примечания. Петрарка продолжает классические студии, и чтобы упрочить свое материальное и общественное положение, принимает духовный сан, отнюдь не стремясь при этом к церковной карьере. В многоязычном и суетном Авиньоне он ведет вполне светский образ жизни. В 1327 году он встречает женщину, которую прославляет под именем Лауры, в сонетах и канцонах, заслуживших бессмертие. Он много и охотно странствует. Вместе с тем его манят тишина и одиночество, благоприятствующие его литературным и научным занятиям. И он в 1337 году приобретает неподалеку от Авиньона небольшую усадьбу в Воклюзе, живописный уголок, радующий его своей тихой прелестью. Здесь написаны многие выдающиеся произведения Петрарки. В историю мировой культуры эта скромная усадьба вошла наряду с Фернелем Вольтера и Ясной Поляной Толстого. В 1341 году Петрарка был, как лучший поэт современности, по древнему обычаю, коронован лавровым венком на Капитолии в Риме. Официально с этого момента и считалось, что это и стало настоящим началом эпохи Возрождения, в то время как 1616 год станет годом конца этого периода. Именно в 1616 году скончаются Сервантес и Шекспир, два последних величайших представителя Ренессанса. Покинув в 1353 году Воклюз, достигнув огромной славы, Петрарка жил в различных итальянских городах. Перед ним заискивали городские республики, духовные и светские владыки. В то время уже многим было ясно, что с Петраркой в жизнь Италии входила новая культура и что у этой культуры великое будущее. Как подлинный гуманист, Петрарка был горячим почитателем классической, особенно римской, древности. Он с восторгом погружался в произведения античных авторов, открывавших перед ним прекрасный мир. Он первый с такой ясностью увидел то, что было в античной культуре действительно самым главным, живой интерес к человеку и окружающему его земному миру. В его руках классическая древность впервые стала боевым знаменем ренессансного гуманизма. Колоссальный авторитет Петрарки был основан прежде всего на его деятельности ученого-гуманиста. Петрарка был создателем гуманистической культуры в Европе, основателем науки, получившей наименование классической филологии. Всю свою жизнь он посвятил разыскиванию и изучению древних рукописей и сделал в этом отношении ряд важных открытий. Так им были найдены две речи Цицерона и его письма, а также установление Квинтилиана. Больше других авторов древности Петрарка почитал Цицерона и Вергилия, называя первого своим отцом, а второго братом. Ввиду слабого знакомства с греческим языком, познания Петрарки в области античной литературы ограничивались главным образом римской литературой. С греческой литературой он был знаком меньше, хотя и видел в ней первоисточник римской. Не будучи в состоянии прочесть Гомера в оригинале, он пользовался латинским переводом его поэм, изготовленным по поручению Боккаччо заезжим калабрийским греком Леонтием Пилатом. Преклонение Петрарки перед античным миром имело характер настоящей одержимости. Он стремился целиком перенестись в обожаемый им античный мир, усвоил не только язык и слог, но и образ мыслей римских авторов, писал письма Ливию, Вергилию, Сенеке, Цицерону, Гомеру, как своим личным друзьям, постоянно цитировал их и искал в их произведениях ответа на современные вопросы. Самого себя он считал потомком древних римлян, Италию, наследницей римской славы, итальянскую литературу продолжением латинской. В отличие от Данте, Петрарка предпочитал писать не по-итальянски, а по-латыни, которую считал подлинным литературным языком своей страны. При этом он стремился очистить латынь от варварских средневековых наслоений, приблизив ее к языку древних классиков. Но, поступая таким образом, Петрарка, сам того не осознавая, шел не вперед, а назад, ибо отрывал литературу от полной драматизма современности, живой реальности, делая ее доступной только узкому кругу образованных людей. В этом отношении деятельность Петрарки явилась подготовкой к позднейшему академическому перерождению гуманизма, закончившемуся маньеризмом. Таков был результат ретроспективного утопизма Петрарки в литературно-языковой области. Горячая любовь Петрарки к античности проявлялась непрестанно. У него была уникальная библиотека античных текстов, его классическая эрудиция вызывала восхищение современников. Предпочитая писать на латинском языке, он уже писал не на вульгарной, так сказать, кухонной латыни средних веков, а на языке классического Рима. Древний мир не был для него миром чужим, мертвым, навсегда ушедшим. Подчас Петрарке даже казалось, что он находится где-то тут, совсем рядом с ним. В своих латинских произведениях Петрарка, естественно, опирается на традиции античных авторов. Он не подражает им механически, но творчески соревнуется с ними. Им написаны в манере Горация латинские стихотворные послания и в духе буколик Вергилия «12 эклог». В латинских прозаических жизнеописаниях о знаменитых людях он прославляет славных мужей древнего, главным образом республиканского Рима, Юния Брута, Катона Старшего, Сципиона Африканского и других. Ценитель героической республиканской старины Тит Ливий служил ему при этом источником. Публия Корнелия Сципиона, прозванного Африканским, он сделал главным героем своей латинской поэмы «Африка» 1339-1341 годы, за которую и был увенчан лавровым венком. написанная латинским гекзаметром по образцу Энеиды Вергилия поэма, была задумана как национальная эпопея, повествующая о победе Рима над Карфагеном. История древнего республиканского Рима рассматривалась в то время Петраркой не только как великое национальное прошлое итальянского народа, но и как некий прообраз, как историческая модель его не менее великого национального будущего. Примечание. Хладовский. Франческо Петрарка. Поэзия гуманизма. Москва, 1974 год. Страница 118. Конец примечания. Стремясь к исторической достоверности, Петрарка хотел помочь народу современной ему Италии национально осознать самого себя. Именно в этом Петрарка видел путь к преодолению средневекового феодального варварства в культуре, в политике, в общественной жизни. Примечание. Хладовский. Франческо Петрарка. Поэзия гуманизма. Москва, 1974 год, страница 118, конец примечания. В поэме широко развернута панорама римской истории, начиная с Ромула. При этом поэт касается не только прошлого, но и будущего Италии. Примечателен в этом отношении пророческий сон Сципиона. Великий полководец узнает во сне о грядущем упадке римского государства, подорванного натиском иноземцев и внутренними междоусобицами. Узнает он также, что через несколько веков в Этрурии появится молодой поэт, который поведает о его деяниях, движимый любовью к истине. Это появление молодого поэта, Петрарки, мыслится как возрождение великой итальянской культуры, а с ней вместе и всей Италии. Успех поэмы объяснялся прежде всего тем, что она явилась своего рода патриотическим манифестом раннего итальянского гуманизма. Есть в поэме отдельные, несомненно, удачные места. Но в целом Африка все же не стала Энеидой итальянского возрождения. Ученость в ней превалировала над поэзией. В конце концов, сам Петрарка охладел к ней. Поэма, над которой он работал с таким энтузиазмом, осталась незаконченной. Как поэт, Петрарка нашел себя именно в итальянских стихотворениях «Канцоньере», о которых сам порой отзывался как о безделках, ведь они были написаны на простом народном итальянском языке «Вольгаре», а не на могучем языке Великого Рима. Тем не менее, Петрарка не терял к ним интереса, постоянно возвращался к созданиям своей молодости, совершенствуя их, пока в 1373 году не сложилась окончательная редакция книги, содержавшая 317 сонетов, 29 канцон, 9 секстин, 7 баллад и 4 мадригала. Перед нами исповедь Петрарки, исповедь лирическая. В ней запечатлена любовь поэта к красивой замужней женщине, происходившей из знатной авиньонской семьи. Она родилась около 1307 года и умерла в страшный 1348 год, когда во многих странах Европы свирепствовала чума. Встреча с Лаурой наполнила Петрарку большим чувством, заставившим зазвучать самые нежные, самые мелодические струны его души. Когда Петрарка узнал о безвременной кончине любимой женщины, он записал в экземпляре своего Вергилия: «Лаура, именитая своими доблестями и долгое время прославленная в моих стихах, впервые предстала моим взором в лета моей ранней юности в 1327 году утром 6 апреля в церкви святой Клары в Авиньоне и в том же городе того же месяца и в тот же день и час 1348 года этот светоч был отнят у нашего света, когда я был в Вероне, не ведая моей судьбы». Примечание. Веселовский. Петрарка в поэтической исповеди «Канцоньере», Санкт-Петербург, 1912 год, страница 133, конец примечания. Энциклопедист, один из титанов Возрождения, Леон Баттиста Альберти скажет: «Кто умеет пользоваться временем, является господином всего, что он пожелает». Учились пользоваться временем в эпоху Возрождения все без исключения. Великий лирик Петрарка не только благословлял год, месяц, день и час, когда он встретил у порога церкви свою вечную любовь Лауру, но и придирчиво высчитывал, сколько часов, дней, месяцев потерял он в достаточно долгой своей по тем, да и по любым временам, 70-летней жизни, отняв их у занятий поэзией, античностью, филологией, для выполнения каких-либо ненужных пустяковых дел, вроде, например, выполнения дипломатических поручений. Из этого становится ясно, насколько события внутренней жизни поэт предпочитал событиям жизни внешней. Личность и ее переживания стали предметом пристального художественного внимания. Петрарка в своих стихах, посвященных Лауре, изучает причудливый мир чувств и мыслей, обуреваем сомнениями, эстетизирует свои страдания и предстает перед нами как глубокий психолог. Однако, воспевая Лауру на протяжении многих лет, Петрарка, конечно, не мог пройти мимо любовной лирики провансальцев, с которой он познакомился в бытность свою на юге Франции. Не мог он также пройти мимо тосканской лирики нового сладостного стиля и его очень высокого взгляда на любовь. О Данте и Чино да Пистойя он вспоминает как о близких и дорогих ему поэтах. Книга песен. У мастеров сладостного стиля заимствовал он столь привлекавшую его форму сонета. С ними сближало его и пристрастие к иносказаниям всякого рода. Петрарка охотно играет словами «Лаура», «Лаура», «Лауро», «Лавр», «Лаура», «Ветерок» и «Лауро», «Золото». От сладостного стиля идет и та идеализация Лауры, которая составляет одну из характерных черт книги песен. При всем том, Петрарка уже очень далек от средневековой поэзии своих предшественников. Прекрасная дама тосканцев была лишена плоти и крови. Это ангел, слетевший с неба на землю. Это символ божества, олицетворение всех возможных духовных совершенств. В связи с этим и любовь поэтов сладостного стиля не может быть названа, собственно, любовью. Это духовный порыв, стремление к высшему благу, подателем которого является Бог. Взирая на Донну, поэт все время видел Бога. У него как бы вырастают крылья, и он покидает землю, исполненный мистического трепета. Неустанно твердя о целомудрии и добродетели, благородстве и душевной красоте Лауры, Петрарка стремился как можно выше поднять любимую женщину. Он даже уверяет читателя, что любовь к Донне ведет его к небесам. Но Лаура все-таки земная женщина. Она не ангел, не отвлеченное понятие. Петрарка с восторгом говорит о ее земной красоте. Он слышит ее чарующий голос. По верному замечанию «De Sanctis»а, содержание красоты некогда столь абстрактное и ученое, вернее, даже схоластическое, здесь впервые выступает в своем чистом виде как художественная реальность. Примечание. «De Sanctis. История итальянской литературы. Москва, 1963 год. Том 1. Страница 329. Конец примечания». Портрет красавицы пишет для поэта художник Симоне Мартини. Поэта пленяют ее глаза, золотые волосы и белая рука. Он рад, что завладел ее легкой перчаткой. Даже Амур восхищен тем, как она говорит и смеется. А как прекрасна Донна, когда она сидит среди травы, белой грудью припадая к зеленому кусту или плетет венок, погруженная в свои думы. О, как за нею наблюдать чудесно, когда сидит на мураве она, цветок среди травы напоминая. О, как весенним днем она прелестна, когда идет, задумавшись одна, для золотых волос венок сплетая. Примечание. Перевод Солоновича. Конец примечания. Обладая очень тонким чувством природы, Петрарка в щебете пташек, в шелесте листвы, в журчании ручья, в аромате цветов находит созвучие своим чувствам. Лауру он уподобляет прекрасной розе или нимфе, выходящей из прозрачного ручья, или белой лани в тени лавра. В ней как бы воплощена вся прелесть этого цветущего, благоухающего мира, овеянного любовью и требующего вечной любви. Но у Петрарки любовь неразлучна со страданием. Он то страдает от холодности дамы, от того, что она не снисходит к его желаниям, то призраки средневековья сжимают его сердце, и он страдает от мысли, что любовь к земной женщине греховна. Тогда он пытается себя уверить, что любит не столько тело, сколько душу Лауры, что любовь к ней побуждает его любить Бога. Об этом он и говорит Августину в третьем диалоге своей исповеди «Тайна». Однако голос земли с новой силой начинает звучать в его сердце, и так повторяется много раз. В сонете «Священный вид земли твоей родной» отчетливо раскрыт этот внутренний раздор. Желая сделать его еще более ощутимым, более наглядным, Петрарка играет контрастами, нанизывает антитезы, плетет из них длинные поэтические гирлянды. В этом отношении примечателен знаменитый сонет «И мира нет, и нет нигде врагов. Страшусь, надеюсь, стыну и пылаю, в пыли влачусь и в небесах витаю. Всем в мире чужд, и мир обнять готов. У ней в плену неволи я не знаю, мной не хотят владеть, а гнет суров. Амур не губит и не рвет оков, а жизни нет конца и мукам краю. Я зряч без глаз, нем вопли испускаю, я жажду гибели, спасти молю, себе постыл и всех других люблю, страданием жив, со смехом я рыдаю, и смерть и жизнь с тоскою прокляты, и этому виной, о Донна, ты. Примечание. Перевод Верховского. Конец примечания. Петрарка как бы эстетизирует свои страдания, начинает смотреть на мир с какой-то поэтической высоты. Он признавался Августину, что со стесненным сладострастием, так сказать, упивается своей душевной борьбой и мукой. Как поэт-аналитик, он находил некоторое удовлетворение в зрелище душевной борьбы. В сущности, книга песен — это прежде всего картина различных душевных состояний Петрарки. В зеркале любви все время отражался его сложный душевный мир, подобно тому, как он отражался в многочисленных письмах. А поэтический апофеоз Лауры был одновременно и его апофеозом. Не случайно в книге песен слово «Лаура» — «Лаура» так тесно связано со словом «Лавр» — «Лауро». Подчас стирается даже грань, отделяющая ауру от дерева славы. Прекрасная женщина превращается в символ земной славы, которой так жаждет поэт. Любовь и слава приковывают Петрарку к земле. Из-за них утратил он древнее благочестие, освященное авторитетом святого Августина. В стихах, написанных после смерти Лауры, царит тихая, просветленная скорбь. Подчас в них звучат торжественные мелодии. Любовь поэта одухотворилась. Одухотворилась и Лаура, вознесенная в горние сферы. Но по-прежнему в ней много земного обаяния. Она продолжает жить в памяти поэта. Он мысленно беседует с ней. Подчас ему даже кажется, что она жива, и он с трепетом ждет ее появления. Известность Петрарки вышла далеко за пределы Италии. В России он был хорошо известен, начиная с XIX века. Его восторженным почитателем являлся Батюшков. В статье «Петрарка» 1816 года он писал: «Надобно предаться своему сердцу, любить изящное, любить тишину души, возвышенные мысли и чувства. Одним словом, любить радостный язык муз, чтобы чувствовать вполне красоту сих волшебных песен, которые передали потомству имена Петрарки и Лауры». Итальянского поэта высоко ценил Пушкин. Он назвал Петрарку среди величайших европейских лириков в своем сонете о сонетах: «С ней обретут уста мои язык Петрарки и любви», — писал он в первой главе «Евгения Онегина». Стихотворный отрывок из Петрарки служит эпиграфом к шестой главе этого романа. Белинский не раз с уважением упоминал об авторе сонетов, исполненных мечтательной любви. Статья «Полевой». В 20 веке интерес к Петрарке у нас заметно возрос. На русский язык его переводили Батюшков, Козлов, Майков, Бунин, Вячеслав Иванов, Верховский, Брюсов, Эфрос, Евгений Солонович и другие.